В любом случае, нам пора собираться. Думаю, мы скоро прибудем. Объявляю я группе. Через полчаса мы уже сидели за праздничным столом. Похоже, все шло в соответствии с сюжетной линией. Я вижу, что Квиринус Квиреллу вернулся, чтобы занять место преподавателя защиты от темных искусств, и носит этот свой нелепый турбин. Я решил дать ему, как минимум вдвое больше домашних заданий, чем Снипу. Интересно, как это отразится на бледном мерзавце в его голове. Я также сосредоточил свои чувства на группе первокурсников за дверью и услышал сцену, когда Драко был отвергнут Гарри и Роном, боявшимся сражаться с троллем из-за шутки его братьев. Что забавно, когда думаешь о том, что, если все будет так, как в книгах, им придется это сделать. Они вошли в большой зал и, как и в каждом году, взгляды всех студентов и профессоров были устремлены на них. Именно тогда я заметил копну растрепанных черных волос, скрывающих знаменитый шрам, и круглые очки перед удивительно зелеными глазами. Теперь я понимаю, почему все всегда упоминают эти глаза, они очень красивые. Но, я не мог себе представить, как плохо с ним обращаются эти предполагаемые родственники. Я помог Виктории оправиться от длительного жестокого обращения, но ему, кажется, стало намного хуже, подумал я про себя, по-настоящему рассмотрев мальчика. Набор диагностических заклинаний был бы необходим, чтобы понять всю степень повреждения, но только из того, что я вижу, это уже нехорошо. По его рукам, запястьям, ключицам и по одежде я вижу явные признаки очень тяжелого случая недоедания. Хотя его глаза полны удивления, я могу заметить подергивание в них, когда они чувствуют различные взгляды на его лице, признаки сверхчувствительного ребенка, скорее всего из-за длительного физического и словесного насилия. Постоянное психологическое насилие и обусловленность, вероятно, подорвали его уверенность в себе, его способность либо демонстрировать, либо использовать свой интеллект, яростную жажду значимых человеческих связей, большую потребность в свободе и, вероятно, скрытое стремление к силе. Некоторые из них, вероятно, являются причиной того, что шляпа думала, что он отлично справится в Слизерине. Но именно это вызывает у меня отвращение к выбору Дамблдора. Можно было бы выбрать множество других вариантов, но он выбрал этот. Если все, о чем я догадывался и наблюдал, правда, то это уже чертово чудо, что он не превратился в обскура. Мне пришлось активировать окклюменцию, чтобы сохранять спокойствие, в основном потому, что я сочувствую мальчику. Его жизнь будет полна потери боли, пока он не достигнет совершеннолетия. Но я не могу вмешиваться слишком сильно. Мне нужно, чтобы история оставалась такой, какой она должна быть. Это единственный способ для меня точно знать, что произойдет и как этим воспользоваться. Я, вероятно, смогу помочь ему с оценками через мой обмен без каких-либо проблем. Это поможет ему, ничего не меняя. Мне придется проверить пределы того, насколько я могу улучшить его положение. Возможно, мне придется тайно возиться с умами этих людей, но это отстойно, что я пока не могу сделать ничего слишком прямого из-за Дамблдора. Если он увидит, что я вмешиваюсь в его планы, это плохо кончится для меня прямо сейчас. Я еще недостаточно силен. Из моих мыслей меня вырвала распределительная шляпа, напевавшая свою мелодию. Это было похоже на просмотр фильма, когда происходила сцена, только с худшим видом. Первой была лучшая подруга Сьюзен, Ханна Эгбот, которая оказалась в Пуффендуе, как и в каноне. Сьюзен была второй, но я задавался вопросом, не слишком ли сильно изменит ее мое пребывание здесь, или она все же пойдет в Пуффендуй. Она посмотрела на меня, когда садилась, и я ободряюще улыбнулся ей, это ее расслабило. Мой ответ пришел вскоре, она осталась верна оригиналу и присоединилась к своей подруге за барсучьим столом. Надо будет попросить Джеймса присмотреть за ней, подумал я. Все прошло хорошо, Драко в Слизерине со своими двумя идиотами, с которых я искренне удивлялся, как они вообще проходили каждый год, Гермиона и Невилл в Гриффиндоре, и когда Гарри позвали вперед, зал замолчал, позволив шепоту быть единственным, что было слышно, поскольку все смотрели на маленького мальчика, выходящего вперед. Когда Гриффиндор был объявлен, весь стол сошел с ума в праздновании, когда близнецы скандировали о том, чтобы получить его, заметно облегченный Гарри поспешил к нему, МакГонагалл слегка улыбнулась, а Снейп нахмурился еще глубже, чем обычно. Распределение закончилось тем, что Рон последовал за остальными членами своей семьи в логово львов. Честно говоря, я думаю, что Драко и Рон находятся в своих домах только потому, что их семьи в основном промыли им мозги, заставив поверить, что они должны быть в этих домах. Но что вы можете сделать? Существует много форм дискриминации, и не имеет значения, на кого она направлена, поскольку она почти всегда приводит к разрушительным результатам. Дамблдор встал и рассказал вещи, которые заставили людей задаться вопросом, был ли он полностью нормальным стариком или не совсем. Хотя он очень старается произвести такое впечатление, и я действительно верю, что он упускает некоторые вещи в этот момент времени, я знаю то, что это не относится к его четырем словам в этом году. Кретин, ворвань, странный, щипнуть. Каждое слово представляет менее приятные стороны факультетов. Кретин для равенклавцев – чувство интеллектуального превосходства. Ворвань была для Гриффиндора, как факультет сильных смотрит свысока на тех, кого не хватает в этом районе. Странно, что Слизерин отвергает все, что не является полностью волшебным, и щипнуть за Пуффендуй, когда они смотрят на себя сверху вниз и не видят собственной ценности. В основном это мои собственные проблемы с системой в Хогвартсе в целом, но, не думая об этом таким образом, он производит впечатление странной, но дружелюбной фигуры дедушки. Я знаю, что он заботится о людях, но этот человек настолько потерян в будущем и в своих собственных планах на него, что почти потерял настоящее. После этого начался пир. Новые соседи по факультетам представились друг другу и кое-кому из старших. Казалось, я получаю много любопытных взглядов от наших новых первокурсников, но я просто одариваю их улыбкой и киваю, заставляя их в панике отводить глаза, чтобы не быть пойманными. Во время пиршества я заметил, как Гарри потирает шрам от боли. Я посмотрел на Квиррелла, подтверждая присутствие этого яйца, выглядящего, как дерьмо в тюрбане. Кстати, Рон действительно должен есть, как законченное животное. Даже близнецы знают, как лучше питаться, так как же, черт возьми, это было разрешено в доме Уизли. Как будто Роулинг ненавидела ребенка, пока не женила на Гермионе. Когда пир закончился, еда исчезла с наших тарелок и довольные студенты потирали животы. Дамблдор встал и произнес свою обычную речь, ожидалось еще и серьезное. И наконец, я должен сказать вам, что в этом году коридор третьего этажа с правой стороны закрыт для всех, кто не хочет умереть очень мучительной смертью. Вы знаете, что заставить сотни магического вначале одаренных подростков и детей интересоваться какой-то предположительно смертельной частью древнего замка, с защитой, которую может прорвать талантливый первокурсник, это великолепная идея. Да, конечно, вы ведь знаете, какое это чудо, что никто не был убит проклятым Цербером, которого они поместили в ту комнату, верно. Его единственная известная слабость – неспособность бодрствовать, слыша музыку, но этих существ так мало, что почти никто об этом не знает. Даже Волдеморт не знал об этом, пока не напоил Хагрида и не дал ему драконье яйцо. Иначе потребуется команда Авроров, чтобы хотя бы попытаться усмирить эту тварь. Но с этой безумной насмешкой было покончено. Пришло время отправляться в наше общежитие. Естественно, я снова получил лучшую комнату. И я отправил сообщение Сьюзен через ее собственный ящик. Поздравляю с поступлением в Пуффендуй, Сьюз. Я знаю, что ты отлично справишься там и заведешь много друзей в ближайшие годы. Не теряй уверенности в себе и продолжай усердно работать, чтобы совершенствоваться так, как ты захочешь. Хельга Пуффендуй была известна не только своей добротой, но и непреклонной решимостью добиваться своих целей упорным трудом. Это не просто факультет для тех, кто остался, как утверждают люди. Это факультет верных и трудолюбивых. Я очень люблю тебя и надеюсь, что ты будешь хорошо заботиться о себе. Получай массу удовольствия от обучения и изучения, но на самом деле избегай той комнаты, о которой упоминал директор. Она действительно содержит смертельные вещи, и я надеюсь, что ты не захочешь узнать, что там. У меня есть очень близкий друг в Пуффендуе, и я уже рассказывал тебе о нем раньше. Джеймс Каллауэй – великий волшебник, обладающий добротой и настойчивостью. Если попадешь в беду, всегда можешь его найти. Глава 46. Новый учебный год начался с некоторого возбуждения для учеников, так как Гарри Поттер теперь посещал занятия, но люди поняли, что они должны были быстро обратить внимание на свои собственные классы, а не на него. В то время, как я просто был самим собой и помогал своим одноклассникам. Как обычно, Пришло время ставить цели на учебный год. 1. Продолжать освоение проектов. Будучи на полпути к ним, я хочу эффективно овладеть ими: гербология, трансфигурация, зельеварение, арифмантика и древние руны уже сделаны. Теперь у меня остались чары, защита от темных искусств, дуэли, исцеление и отражение. Честно говоря, я почти понял, как будет работать мой проект отражения. Это будет новый тип защитных оберегов, предназначенных для блокирования несанкционированного проникновения нечеловеческой магии, а также стандартный, эффективно останавливающий домашних эльфов от возможности появляться в любом месте, где они пожелают. Я начал предварительное исследование своего проекта целителя, уже снизив стоимость, выяснил, как сделать его с более дешевыми травами, усилил его, значительно сократил время варки волчьего аконита с помощью многих желающих оборотней, а также сделал так, что нужно было только принять дозу накануне и в полнолуние, чтобы зелье подействовало. Сейчас я работаю над вакциной от ликантропии, но не уверен, что смогу полностью излечить от нее в данный момент. Что касается дуэлей, то в прошлом году мне, к сожалению, было отказано в реформировании дуэльного клуба из-за того, что министерство отрицательно отнеслось к нему, чего я и ожидал, поскольку клуб будет тренировать в учениках хороших бойцов, но с Дамблдором, поддерживающим отношения, идущие против его собственной философии, как учителя, просто чтобы он мог остановить появление еще одного потенциального Риддла, сделало это невозможным. Но, черт возьми, будет лишь больше волшебников, которые смогут лишь убираться в домах с помощью палочек, когда в очередной раз появится Вальдишмарт. Вместо клуба я попросил тетю Амелию позволить мне тренироваться с несколькими аврорами, вынужденными работать за письменным столом и ходить в крепость защиты, чтобы практиковаться в борьбе с несколькими опытными врагами одновременно. Так что в этом году я сосредоточусь на этих трех. 2. Работа над новой метлой, которую я проектирую. Я подбирал, модифицировал или прямо создавал чары, под которыми метла будет находиться в течение некоторого времени, и я думаю, что скоро начну делать некоторые тесты. Я думаю, что попрошу Джеймса присоединиться ко мне, так как он очень интересуется темой чар, и это может послужить хорошим практическим опытом. В то время, как Кристиан может служить нашим тестером. 3. Правильно обучить моих друзей защищаться. Я буду давать им советы и помогать овладеть заклинаниями, но они не готовы к битве и, конечно, не на долгие годы. Я не могу позволить им продолжать в том же духе, когда опасности продолжают расти. 4. Помогать золотому трио тонкими методами. Хотя я не хочу путаться у них под ногами, я верю, что смогу помочь истине. Что касается Гарри, я хочу, надеюсь, сначала решить его многочисленные проблемы со здоровьем и помочь ему реализовать свой потенциал хотя бы физически. Я думаю, что Дамблдор, вероятно, заставил мадам Помфри скрыть результаты своего диагноза от мальчика, потому что, знаю ее очень хорошо, она заставила бы его остаться в лазарете или даже отправить его в больницу Святого Мунга для исцеления. Я мог бы заподозрить, что он сбил ее с толку или стер ее воспоминания, чтобы добиться этого, особенно если она заметила фрагмент души в его шраме, но у меня нет доказательств. Если они придут на биржу, я тоже помогу им, как и всем остальным, но, зная Рона, он может заставить Гарри держаться подальше от всего, что связано с работой. Я также хочу посмотреть, смогу ли я помочь Строллим. Это было чудо, что все ушли без травм или жертв. 5. Это будет мой самый рискованный шаг в этом году, потому что я собираюсь попытаться заглянуть в голову Кверрелла для получения информации о темных искусствах. Благодаря моим усовершенствованиям и практике, я, скорее всего, самый сильный мастер Лиги Лименца из ныне живущих. Я думаю, что смогу тонко проникнуть в его разум, чтобы лучше понять темные искусства и использовать эту информацию для правильного создания моих контрзаклятий. Если это сработает, это даст мне десятилетия опыта и знаний по этому вопросу, сэкономив мне много времени. С моим списком, составленным на год, пришло время приступить к нему. Я заметил, что события разворачиваются так, как они должны разворачиваться примерно через 2 недели после возвращения, и шепотки о том, что Снейп специально задирает Гарри, уже начали ходить. Кверреллу, с другой стороны, действительно раздражает, как учитель, даже больше, чем я думал, его глупое заикание, тяжелый запах чеснока, его трусливым поступком и отказом позволить кому-либо практиковать то, что он преподает. Это действительно раздражает меня, но я смог медленно, но верно проникнуть в его разум способом, немного похожим на то, как хоркруксы медленно захватывают кого-то в прямом контакте с ними, но я просто делаю черный ход в его разум, не меняя и активно ничего в нем не делая. Это было здорово, когда я узнал, что способен на такое. Окклюминационная защита Квирилмарта была шуткой для меня. Моя теория на этот счет заключается в том, что Квирилл никогда раньше не практиковал это искусство, и поскольку он был одержим, это сделало его неспособным фундаментально понять это, в то время как Ви находится в состоянии души без защиты, которая, как он думает, у него все еще есть, и его сломанная душа ослабляется все больше. Это позволило мне зарыться в их объединенный разум, не будучи замеченным и задавая конкретные вопросы о проклятиях или магии, встречающихся в темных искусствах, позволило каждому воспоминанию относительно предмета быть вызванным и сформироваться во мне, чтобы сделать их моими. Я обуздал самого страшного темного лорда нашего времени и сделал его своим образовательным ресурсом. Благодаря такому основательному источнику информации мое время в этом классе стало очень насыщенным. Просто чтобы прояснить, я абсолютно не собираюсь когда-либо использовать какие-либо из этих заклинаний, но я буду использовать их, чтобы создать свои собственные. Одна из причин, по которой люди обращаются к темным искусствам, это их привлекательность, быстрый способ получить власть. Но что, если кто-то сотворил заклинание, полностью сводящее на нет их преимущества? Интересно, чем бы им еще гордиться? Я не могу дождаться, когда уничтожу этих тупых ублюдков. За это время Гарри получил первый урок пилотирования и стал самым молодым ловцом за 100 лет. Многие были взволнованы, и Кристиан, который был в команде Коктеврона, хотел посмотреть, как будет играть знаменитый мальчик. С другой стороны, на бирже с приходом Гермионы произошло забавное маленькое событие. Теперь комната была признана как официально, так и неофициально, как своего рода святилище, без каких-либо насмешек, дискриминации или издевательств со стороны участников. Некоторые известные студенты также начали регулярно участвовать, такие, как Чжоу Чанг, которая пришла первой. Перси Уизли любит учиться здесь со своей подругой Пенелопой Клируатер. Седрик Диггори наслаждается здешней атмосферой и любит учиться и помогать другим. Оливер Вуд хотел помочь ему справиться с домашним заданием из-за того, что его обязанности капитана по квиддичу усложняли ситуацию. На самом деле была небольшая группа студентов Слизерина, которые тайком присоединились, и они были шокированы тем, что я очень серьезно отношусь к своему обещанию включения. В настоящее время я помогал нескольким студентам-совам подготовиться и показывал им учебные пособия, которые я сделал для каждого предмета, к которым они относились так, как если бы я вручил им священные предметы. Довольно забавно видеть, как они так реагируют. Так продолжалось до тех пор, пока дверь не распахнулась и на пороге не появилась тяжело дышащая девушка с густыми волосами. Многие люди смотрели на внезапного незваного гостя, так как было невежливо открывать так дверь, что сразу же заставило ее покраснеть, когда она поняла, что сделала. «Все в порядке, вы можете вернуться к тому, что делали». Она просто взволнована. Объявляю я, чтобы быстро отвести от нее внимание и подойти к ней, так как она застыла в дверях. «Ну что ж, кажется, мы снова встретились. И, судя по текущей тенденции у тебя, похоже, есть увлечение с резким открыванием дверей», — говорю я девушке, посмеиваясь про себя и слегка улыбаясь. Но видя, что ее лицо горит так, что было даже удивительно, что из нее не выходит пар, я решил снова заговорить. «Это была просто маленькая шутка, мисс Грейнджер, не беспокойтесь об этом. Теперь, что моя биржа может сделать для тебя?» Успокаиваю я ее, прежде чем задать вопрос, на который знаю ответ, но все равно спрашиваю. «Я, ГМ, то есть я хочу научиться всему, чему ты можешь меня научить». Наконец она высказалась с красным, как помидор, лицом. «Ха-ха, и это все?» — спрашиваю я с добрым смехом. «Ну, к сожалению, биржа работает не совсем так. Это скорее студенческий центр помощи, чем мой личный класс. Студенты из каждого года и любого дома могут прийти, чтобы найти хорошее место для учебы или выполнения домашних заданий, найти помощь от других, чтобы улучшить либо упомянутую домашнюю работу, либо свои собственные навыки. Другие приходят специально, чтобы помочь другим, и я стараюсь поддерживать порядок и мир, помогая всем, кому смогу. Я медленно объясняю, чтобы она поняла. Значит, я могу получить помощь от старших в любое время, поняла она наконец со звездами в глазах. Я должен предупредить тебя, что все, что здесь делается, является добровольным, никто не может быть принужден наказывать или получать помощь, и вы должны это понимать. Если вы просите и вам отказывают, вы не должны докучать человеку, и обратное также верно, так как вы не можете заставить кого-то учиться у вас. Это пространство, созданное для того, чтобы люди могли свободно выбирать, принимать или оказывать помощь. Я предупреждаю девушку и заставляю ее задуматься. Ну, это было до тех пор, пока она кое-что не поняла. Подожди, ты знаешь, кто я, и вы сказали моя биржа, воскликнула она в шоке. Ну конечно, я знаю твое имя. Ты не сказала мне свое имя в поезде, поэтому я просто обратил внимание на церемонии распределения. И да, это моя биржа, так как я основатель и создатель комнаты, наряду с моими друзьями, которые решили поддержать меня. Ах, мне так жаль, я забыла, что так и не представилась должным образом. Я знаю, что уже поздно, и ты уже знаешь, но должна ли я все-таки это сделать? Бессвязно бормотала теперь очень взволнованная и нервная Гермиона. Ну, хотя я и представился Невиллу, но никогда не делал этого специально для тебя, так что мы квиты. Я прерываю ее, моя улыбка становится чуть шире. Я Эден Боунс, рад познакомиться с тобой официально, говорю я затем с легким поклоном и подобающими манерами благородного наследника. Хаэм, Гермиона Грингер, но ты же уже знаешь, мне тоже очень приятно с вами познакомиться, сказала она, снова покраснев. Ну, Гермиона, чем я могу тебе помочь? Глава 47. Как и изображалось ранее, жажда знаний Гермионы поистине была удивительна. У многих действительно вызывало недоумение, что она находится в Гриффиндоре. Может быть, это поможет некоторым из этих заносчивых членов моего факультета свалиться со своих высоких коней. Она приходила каждый раз, когда биржа была открыта, и постоянно задавала вопросы тому, кто был готов ответить, что в большинстве случаев заканчивалось тем, что я был единственным, кто знал каждый предмет в Хогвартсе на уровне, близком или превосходящем профессоров. Сначала она очень нервничала, разговаривая со мной, всегда избегала моего взгляда. Я отводил взгляд, когда замечал, что она пристально смотрит на меня. Она почти шепотом задавала вопросы и постоянно заикалась. Честно говоря, было очень мило наблюдать за тем, как она изо всех сил пытается задать новый вопрос. Но по мере того, как я терпеливо отвечал на каждый из них, удовлетворяя ее любопытство или помогая ей найти ответы, она все больше привыкала к моей внешности и начала понимать, что объем знаний, которые я выдавал, был намного миль впереди других студентов. Я мог бы дать простые объяснения эзотерических предметов и углубленный анализ материала начального уровня. За пределами биржи она иногда приходила, чтобы опять поспрашивать или попросить помощи в поиске книг, чтобы ответить на них самостоятельно. Я всегда рад помочь, и я знаю, что если она будет развиваться так, как она развивалась в книгах, то она будет своего рода моей родственной душой, когда дело доходит до волшебного мира. Сьюзен тоже время от времени появляется, и я помогаю ей с домашним заданием и практикой, убеждаясь, что она все делает хорошо. Она завела еще несколько друзей и нашла новые интересы, пока училась в Хогвартсе, но Ханна Эббот ее лучшая подруга, и это, похоже, не изменится. Я рад, что она хорошо приспосабливается. Тонкс также появлялась чаще, так как теперь она имела дело с тем, чтобы быть ученицей Тритона и даже хотела быть Аврором, что я всегда поддерживал и пытался помочь ей. Я помогал ей вне класса, чтобы лучше понять зелья, заклинания и растения, а также помогал ей развивать свои навыки метаморфизма, чтобы дать ей преимущество. Но у меня были другие дела, и пришло время показать моим друзьям «Выручай комнату». Поэтому в первые выходные октября мы договорились встретиться. Хотя у них были вопросы, я сказал им, что это будет сюрприз, и они просто сдерживали свое любопытство. Когда мы стояли возле гобелена с Барнабасом сумасшедшим, и я подошел к тому месту, где должна была появиться дверь, они, наконец, ничего не могли с собой поделать. «Так почему же ты решил встретиться здесь и почему ходишь туда-сюда?» — спросила наша дорогая змеиная Матрона Виктория. «Дай мне минуту, и все карты будут раскрыты», — отвечаю я с усмешкой. «Сейчас ты ведешь себя как придурок. Мы ждали почти неделю, а ты молчал об этом. Это действительно беспокоило меня и мешало мне сосредоточиться должным образом», — вскочил Кристиан. «Я должен согласиться с Кристианом в этом вопросе, Эден, ты меня очень заинтересовал», — сказал наш Джеймс. Их глаза расширились, когда дверь появилась прямо перед их глазами. Я улыбаюсь им и жестом приглашаю следовать за мной внутрь. И после того, как все входят, дверь за ними закрывается, и они, наконец, могут увидеть, что здесь. «Дуэльная комната?» – удивленно спросила Виктория. «Нет ничего странного в том, что она думает, что комната именно такая, раз я об этом просил. Я хотел место, где мы могли бы драться, устраивать дуэли и тренироваться в искусстве. Таким образом, в комнате есть кольцо, сделанное для дуэлей, тренировочные манекены, книги по этому предмету и старое защитное снаряжение, чтобы безопасно соревноваться друг против друга. Но я думал, что дуэли запрещены в Хогвартсе. Ты даже пытался восстановить клуб, но директор тебе отказал», — сказал Джеймс с растерянным видом и тоном. «Не имеет значения. Это дико. Это то, что ты хотел нам показать?» — спросил взволнованный Кристиан. «И да, и нет», — отвечаю я. И, посмотрев на их лица, требующие объяснений, я просто подчиняюсь. «Во-первых, эта комната не просто комната для дуэлей. Она называется «Выручай комната» или «Комната приходящих и уходящих», или «Комната пропавших вещей». Это особое место в Хогвартсе, которое показывает себя в этом коридоре, когда кто-то в нем нуждается и удовлетворяет ваши требования. Мне требовалось место, чтобы тренироваться и практиковаться в дуэлях, поэтому комната обеспечивала все это. Я отвечаю взмахом руки. «Подожди, ты хочешь сказать, что если бы я захотел практиковать магию, то эта комната была бы идеальным местом для этого?» – спросила Виктория. «Это верно, Тори. Эта комната изменится, хотя вам придется уйти, ходить туда-сюда три раза, думая о том, что вы хотите получить такое место, чтобы получить его. Есть некоторые ограничения. Не может быть произведено ни еды, ни питья, ничто, произведенное комнатой, не может быть вынесено за ее пределы, и никто не может использовать эту комнату ни для чего другого, пока с ней не закончит нынешний ее обитатель. Это все, о чем я сейчас знаю», — объясняю я. «Это очаровательно. Интересно, как было сделано это место?» — подумал Джеймс. «Это должны быть основатели. Никто, кроме них, не смог бы сделать это место таким безумным», — заявил Кристиан. «Я верю, что они, по крайней мере, частично в этом виноваты. Но я также верю, что сам замок ответственен за то, насколько волшебна комната», — вмешался я. «Что ты имеешь в виду, а серебряный ворон?» — спросила Виктория в шутку, но разузнать знать мою теорию. «Это просто потому, что вы не сможете найти никаких следов чар в комнате или вокруг нее. Она может обойти некоторые из оберегов замка. Она отвечает на запросы. Ни в одной книге, которую я когда-либо читал, такой комнаты не было, и, судя по моему пребыванию и использованию комнаты, она, по крайней мере, обладает базовыми чувствами. Итак, моя теория заключается в том, что один или несколько основателей, ставлю все свои деньги на равину, построили эту комнату в тайне, чтобы первоначально служить многоцелевым испытательным полигоном. Нужна лаборатория зелий, вам нужно оборудование для изготовления рун, нужна тренировочная площадка, нужен испытательный полигон, вы хотите его, и его можно настроить. Но с тех пор, как поколения замка подверглись воздействию магии нескончаемого потока студентов, профессоров, эльфов и даже линий, на которых построен замок, они превратили комнату в то, чем она является сегодня. Комната для помощи нуждающимся. Идея исходит из существования призраков в замке, которые, предположительно, представляют собой представление о коллективном азарстве студентов, получившим форму с течением лет. Говорю я, когда заканчиваю свою теорию. У моих друзей были задумчивые взгляды, но они решили просто согласиться. Их только что ввели в комнату, а я, очевидно, уже давно об этом знаю. Итак, как долго ты пользуешься этим местом? Спросил Кристиан, заставляя другого сосредоточиться на мне. Ну, ты же знаешь, как мне пришлось прятаться в течение первого года, чтобы спастись от толпы, и что никто не смог меня найти. Это потому, что я наткнулся на это место, решил учиться и тренироваться тут, прячась. И это стало для меня обычным делом. Я лгу им, почему я так долго знал об этой комнате и почему никто не мог меня найти. Что еще ты скрываешь от нас, Эден? Спросила Виктория с улыбкой, которая не коснулась ее глаз. У меня есть карта замка, которую может показать каждого. Затем отвечаю я откровенно о другой моей игрушке. «У тебя что?» – воскликнули они в унисон. «Ну, мне нужен был способ определить, где находятся люди, когда я хотел либо осмотреть замок после комендантского часа, либо прийти в эту комнату так, чтобы никто об этом не знал. Поэтому я сделал эту карту. Он подключается к школьному отделению для мониторинга. Я добавил модифицированный амулет гомункула и несколько различных кусочков, чтобы показать мне всех в реальном времени. Я объяснил осторожно, не солгав. Я просто не упомянул оригинал. Как ты мог не показать мне эту штуку? Это блестяще. Могу я немного его изучить? Спросил мой обычно спокойный друг. Значит, ты можешь видеть, где мы находимся каждое мгновение каждого дня, не так ли? Спросила Виктория из-за моей спины угрожающим тоном. Все, что я вижу, это имена людей и их местонахождение, клянусь. Попытался я объяснить, чтобы получить хоть какую-то милость. Это ужасно. У тебя даже есть куча тайных ходов. Мы должны полностью использовать их, чтобы быстрее добираться до класса. Прокомментировал Кристиан, сосредоточившись на том, что привлекло его внимание. После нескольких минут допроса Виктории, в то время как Джеймс и Кристиан играли с картой, я, наконец, смог вернуться в нужное русло. «Хорошо, я привел вас троих сюда, чтобы начать тренировать вас в бою», — заявил я. «Как же так, вряд ли мы будем ввязываться в драки», — спросил мой добрый друг Джеймс. «Я не согласен. Научиться драться всегда лучше, чем где-нибудь без этого знания, когда оно тебе будет нужно. Это опасный мир, и мы должны быть к нему готовы. Мне всегда казалось странным, что школа, предназначенная для подготовки нас к будущему, никогда не включала в себя сражение или даже исцеление», — задумчиво ответила Тори. «Думаю, я возьмусь за это. Мама с папой постоянно приводят меня в все более опасные места, и я хотел бы иметь возможность защитить себя, по крайней мере», — согласился Кристиан. «Некоторые люди удивляются, почему он в Равенкло, но он невероятно хорошо осведомлен в своих любимых предметах. Его интеллект – это не то, что я бы поставил под сомнение, он просто изучает вещи, которые другие обычно не считают связанными с интеллектом. Он знает, что если будет продолжать изучать животных, то должен будет знать, как усмирить всех. Джеймс, я знаю, что ты очень добрый и заботливый человек. Нам всем это очень нравится в тебе. Проблема в том, что в нашем мире есть плохие мужчины и женщины. В нем тоже бродят опасные существа или враждебные нелюди. И не говоря уже о том, что в нашей стране, по крайней мере, есть много влиятельных семей, которые рассматривают маглорожденных, таких как ты, как оскорбление самого слова «волшебник». Как бы мне ни хотелось, чтобы мы просто узнали, чего хотим, и жили в справедливом и счастливом мире, мы этого не делаем, и я не могу лгать и говорить, что опасности нет. Говорю я своему другу очень серьезным тоном. Я не могу заставить его учиться драться, если он решит этого не делать. Его просто исключат, но я хочу, чтобы он был в безопасности, поэтому я пытаюсь убедить его. Я знаю Эдена. Из того, что вы с Тори рассказали мне, я понял, что это не сказка и опасности таятся прямо под поверхностью. Но я хочу знать, почему ты хочешь, чтобы мы учились именно сейчас? Спросил он, встретившись со мной взглядом. Я слышал некоторые тревожные вещи из своих источников, и мои собственные выводы относительно многих событий также не помогают мне видеть хорошую картину. Я пока не могу рассказать вам об этих выводах, потому что у меня нет убедительных доказательств, но, если они окажутся правдой, наше сообщество ждет трудное время, и я не хочу терять никого из вас. Поэтому я буду тренировать тебя, как можно лучше, делая так, что даже если мы не будем вместе, мы все сможем пройти через ад, — серьезно ответил я. Он посмотрел на меня, чтобы понять меня и проверить мою решимость в этом вопросе, прежде чем, наконец, кивнул в знак согласия. «Спасибо, Джеймс, и спасибо вам обоим. Я сделаю все, что смогу, а остальное будет зависеть от вас», — говорю я трем своим близким друзьям. Так началась подготовка лучших бойцов, которых когда-либо видел Хогвартс. Глава 48. По мере того, как шел месяц, мои друзья начали понимать, насколько я на самом деле был чудовищем. Они тренировались в бою минимум 3 раза в неделю и ни разу даже близко не подошли к тому, чтобы пробить мои защитные заклинания, а я даже не старался увернуться. Но это не заставило их сдаться, они не были бы людьми, которым я доверяю и о которых забочусь, если бы они сдались так легко. Их огонь пылал, и они были полны решимости заставить меня сражаться с ними должным образом, и это помогало продвигать их все дальше и дальше. Они понимали, что их заклинания не были по-настоящему освоены в бою. Большинство людей не понимают, насколько дерьмовыми являются их цели, пока не становится слишком поздно, потому что они практиковали свою магию только в стабильных условиях. Но что происходит, когда и вы, и ваша цель движетесь быстро, и в вас стреляют заклинаниями? Большинство людей становятся неспособными даже сопротивляться, вот что происходит. И это осознание заставило их задуматься о том, как именно следует использовать магию в бою и как ловко применять незначительные чары или сглазы, чтобы сформировать смертельные комбо. Я позволил каждому из них изучить и понять искусство боя по-своему, найдя путь, подходящий только для них самих. Остаток месяца быстро пролетел, мои дни были заполнены занятиями, где я помогал другим студентам или проводил время, работая над своими проектами с теоретической точки зрения, а ночи были заполнены обменом, тренировками с друзьями, исследованиями или тестированием различных комбинаций заклинаний или ингредиентов. И довольно скоро наступил Хэллоуин. По какой-то причине волшебники пишут это немного по-другому. Замок был очень праздничным местом, так как каждый праздник сменяется различными украшениями, присутствующими в его залах, и нигде нет более украшенного, чем большой зал. Заколдованное небо выглядело очень жутким, когда грозовые тучи ревели, а обычные свечи заменялись плавающими резными тыквами и летающими вокруг живыми летучими мышами. Большие тыквы с участка Хагрида были вырезаны и украшали зал, в сочетании с факелами и украшениями, чтобы создать квинтэссенцию атмосферы Хэллоуина. Еда была вся тематическая, многие блюда были сделаны из тыквы, от которой я не так уж без ума, но я все равно буду ее есть. Котлы, полные волшебных конфет, и типичные фрукты осеннего урожая повсюду. Честно говоря, обычно это не мой тип событий. Я парень, который предпочитает читать дома, а не идти на вечеринку, но мне нужно быть здесь сегодня, чтобы убедиться, что ничего неожиданного не произойдет. Пока шло пиршество, я заметил, что, хотя Гермиона довольно часто общалась со мной и моими друзьями в последние 2 месяца, она все еще отсутствовала на пиру. Мне было жаль девочку, но, с объективной точки зрения типичных 11-летних детей, вполне логично, что они не хотят дружить с кем-то, кто всегда говорит им, что делать, и мальчикам еще труднее принять ее, потому что она лучше их почти во всем. Однако это не оправдывает издевательства. Все наслаждались приятным вечером, пока Кверреллу наконец не ворвался в двери большого зала, подбежал к главному столу и завопил в притворной панике. «Троллы, троллы в подземелье!» Подумал, что вам следует знать, и он упал в обморок для драматического эффекта. По какой-то глупой причине весь зал охватила паника. Существует более 400 ведьм и волшебников с оружием. Самый могущественный из ныне живущих волшебников сидит во главе стола, а рядом с ним очень опытные ведьмы и волшебники. Хотя младшие дети могут быть оправданы, каждый 5-й год и выше способен, по крайней мере, атаковать с достаточной силой, чтобы ранить или замедлить глупое животное. Вот почему я ненавижу менталитет толпы. «Молчать!» — крикнул Дамблдор, вставая. Это фактически остановило всех на их пути. Префекты немедленно отведут студентов обратно в их общежитие. Затем он приказал. И я не знаю, действительно ли он забыл, что слизеринские общежития находятся там, в подземельях, или ему действительно все равно, или даже что он каким-то образом уже знает, что тролля там нет, но решение все еще глупое, и единственная причина, по которой я могу понять, что он делает это позволить Кверреллу Марту делать то, что он хочет, а Дамблдору следить за ним. Когда все медленно уходили, я заметил, что 2 детей, за которыми я следил сам, наконец уходят и бегут в туалет для девочек. Затем я сам продолжаю замедлять свой темп, когда пробираюсь в конец очереди и бросаю внимание меня нет и некоторое очарование, прежде чем броситься за ними достаточно быстро, чтобы никто не заметил моего исчезновения, даже с моими очень привлекательными чертами лица. Все слишком беспокоились о тролле. Я побежал в ванную и, к сожалению, почувствовал запах ужасного существа прежде, чем смог его увидеть, что делало его действительно противным, чтобы иметь высшие чувства в данный момент. Завернув за угол, я мельком увидел 2 мальчишек, неосознанно запиравших тролля в женском туалете, ну, ты знаешь, в котором сейчас плачет Гермиона. Поэтому я пинаю себя в овердрайв и кричу: «Вы, двое тупиц, что только что заперли гребаного тролля в маленькой комнате с 11-летней девочкой». Услышав мой крик, они, наконец, поняли это, но к тому времени я уже прибыл и мог слышать испуганный крик Гермионы, встречающей тролля. «К черту все это!» — объявляю я, срывая дверь с петель и направляя палочку на Гермиону, и создаю щит, чтобы защитить ее, когда она пытается увернуться от дубинки тролля. Никакого грохота удара не было слышно, и тролль удивленно раскрывает глаза на щит. Затем я использую промежуток, оставленный замешательством тролля, чтобы запустить мощное модифицированное конфринго в его руку, держащую дубину, а следующее отправляя в заднюю часть его колена, заставляя его отпустить свое оружие и встать на колени от боли, так как его колено и запястье были почти раздроблены, а кровь собралась под ним. Я быстро использую бесполочковую магию, чтобы привести Гермиону ко мне с ее визгом удивления от того, что она внезапно была вынуждена лететь ко мне. Я хватаю ее и выпускаю из ванной, где Гарри и Рон стоят с отвисшей челюстью. «Вы трое отойдите на случай, если он сделает что-то, чего я не могу предсказать в слепой ярости», — взревел я, поворачиваясь лицом к троллю. «Я быстро превращаю землю в титановые цепи и затягиваю их до тех пор, пока чудовище не сможет пошевелить ногами, но затем он пытается схватить свою дубину здоровой рукой только для того, чтобы я тоже ее взорвал. Затем я посылаю в его глаза концентрированный отрезающий амулет, полностью ослепляя его и, наконец, поднимая его дубину, ударяя его по лицу силой грузовика. Он бы знал, позволяя ему освободиться от моих цепей и отправляя его, как вещь, вылететь из ванны из-за воздействия самого удара. Я медленно выхожу из разрушенной ванны, очищая свою одежду от воды и крови тролля. Я наконец-то разглядел тролля, или то, что от него осталось, так как адреналин покидал мой организм. Он был 12 футов ростом, с бугристой серой кожей, короткими, но сильными ногами для его тела, и я думаю, что голова была маленькой для тела, но это существо было почти полностью раздавлено дубиной, так что я не уверен. Затем я повернулся лицом к трем детям и посмотрел на них. Гарри и Рон в порядке, с пятнами пыли и воды. Одежда Гермионы была насквозь пропитана водой, у нее было несколько порезов от разбитого фарфора и зеркал, несколько синяков, но в целом ничего опасного. «Вы трое в порядке?» – спрашиваю я, просто чтобы убедиться. Но, похоже, они были слишком шокированы тем, что только что произошло, и только смотрели с отвисшей челюстью на меня, потом на тролля, а потом снова на меня. «Алло, никто из вас не получил удара по голове, верно?» — говорю я затем, как я машу рукой перед их лицами. «А да, то есть нет, мы не пострадали», — наконец сказал Гарри, что, в свою очередь, вывело из себя остальных. «Ну, это хорошо, я надеялся, что не напортачу», — говорю я с усмешкой. «Он мертв?» — спросила Гермиона, все еще сильно потрясенная случившимся. Вопрос заставил всех троих посмотреть на меня. «Да, он очень мертв. Если он встанет после того, как его голова превратится в этот беспорядок, то это будет просто несправедливо. Но теперь я могу сказать вам, что он мертв и исчез. Он больше никогда никому не причинит вреда», — объявляю я, пытаясь успокоить девушку. «Я хочу, чтобы ей было ясно, что он мертв, потому что это, безусловно, травмирует ее на некоторое время. Я также машу ей палочкой, чтобы стерилизовать и залечить ее порезы и синяки несколькими заклинаниями». «Спасибо», — быстро и тихо произнесла она. Они уже собирались спросить что-то еще, когда наконец послышались голоса наших дорогих профессоров, спешащих сюда. «Теперь вы трое, говорить в основном буду я. Вы не сделали абсолютно ничего плохого, и никто не может обвинить вас в этом событии. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь сохранять спокойствие, пока я все объясню профессорам, хорошо?» — спрашиваю я и говорю им, на что они поспешно кивают. МакГонагалл была первой, кто появился в поле зрения, что заставило детей почувствовать надежду, но затем вид с ней попрямо за ней с легкой хромотой бросил их на землю, их нычущий Квирилмарт был с ними. Когда разъяренная МакГонагалл подошла к нам четверым, она наконец задала свой вопрос: «А чем, черт возьми, вы думаете? Вы все могли погибнуть. Почему вы все не в своих спальнях?» — спросила она с холодной яростью в голосе, в то время как Снейп смотрел на тролля, и на его лице появилось быстрое выражение шока, когда он посмотрел на меня. «Профессор, это все. Начало Гермиона, Прежде чем я поднял руку и улыбнулся ей, останавливая ее, когда она вспомнила, что я сказал: «А почему ты тогда здесь, Боунс?» Усмехнулся Снейп, пытаясь усложнить мне жизнь. «Я думаю, что 3 домашних задания будет хорошим наказанием, а это значит 6 раз для Квирреллмарта. Это очень просто, профессор. Я сам беспокоился за Гермиону, поскольку она одного возраста, что и моя младшая кузина, к которой я отношусь, как к младшей сестре, и очень активно участвует в моей бирже. Я увидел, что 2 парней идут за ней, и решил убедиться, что все вернутся в свои общежития целыми и невредимыми», ответил я с улыбкой, просто чтобы еще больше разозлить его. «А что случилось с Троллем?» Попытался он заговорить. «А что с ним?» «Он мертв», затем заявил я, слегка наклонив голову. «Конечно, я вижу, что он мертв, ты, наглый всезнайка. Я хочу знать, как и почему он умер». Затем он зашипел на меня. «О, я думал, это очевидно. Я убил его», просто заявил я в осознании. «Что ты сделал?» — воскликнула МакГонагалл. «О, и я также ссылаюсь на право завоевания», — добавил я, немного подумав. «Завтра я попрошу кого-нибудь вынести его из замка. Кто поверит, что мальчик победил тролля?» — фыркнул Снейп. «Ты пытаешься помешать мне, наследнику семьи Боунс, по праву претендовать на мою добычу, как победившему профессор. Затем я заявляю с прищуренными глазами и без каких-либо эмоций в моем голосе, когда я вызываю его попробовать». Напряжение, вызванное этим вопросом, заставило всех присутствующих замолчать, так как мы смотрели вниз, и он попытался заставить меня уступить с помощью какой-то легилименции. Я усмехнулся над оскорбительной попыткой и отомстил, заставив его сломаться первым. И когда он уже собирался огрызнуться на меня, наконец раздался пожилой голос. «Конечно, мистер Боунс, вы, конечно, будете иметь все права на тело тролля. Надеюсь, вы найдете ему много полезного применения», — сказал директор со своей неизменной дедушкиной улыбкой и слегка веселым голосом. «Спасибо за разъяснение, директор. Я не хочу выдвигать юридические обвинения против моего собственного учителя, особенно против такого опытного мастера зелий». Я отвечаю с улыбкой на лице. «Это хорошо, Хогвартс все еще будет твоим домом на несколько лет вперед, и будет хорошо не создавать ненужных раздоров». Он кивнул, принимая мой ответ. «Тогда, если это все, мы с детьми извинимся и вернемся в наши спальни, как было предложено. Надеюсь, вы все хорошо проведете вечер», — говорю я, уводя детей подальше от места происшествия. «Это было бы к лучшему. Надеюсь, этот инцидент не слишком сильно повлияет на вас. Мы все выясним, чтобы вы, дети, могли спать спокойно», — сказал он нам ободряющим тоном. «Мы сделаем это, сэр. Но есть несколько вещей, которые беспокоят меня в этой ситуации», — говорю я перед уходом. «А это что, милый мальчик?» — спросил он с любопытством. «Это несколько незначительных вещей о том, как был урегулирован кризис, ничего серьезного. Мое первое недоумение состояло в том, почему всем было приказано идти в свои общежития, когда большой зал имел всех в безопасном и защищенном положении, со всеми присутствующими профессорами, чтобы защитить нас, и сам зал обладал очень мощной защитой сам по себе, когда активировался. Моя вторая связана с тем, что даже если мы проигнорируем первую, почему слизеринцам было приказано идти в свои спальни, расположенные в подземелье, где должен был быть тролль, и как это было безопаснее, чем зал. И, наконец, это то, как этот символ идиотизма смог попасть в якобы самое безопасное место в Британии, незамеченный оберегами, заклинаниями, призраками, картинами, учителями, эльфами и вами самими, пока профессор, якобы ответственный за обучение нас, как защитить себя от таких опасностей, не вбегает в зал, полных детей, кричит о существе, а затем падает в обморок, в результате чего он почти получает шанс убить 3 студентов, один из которых является наследником древней семьи волшебников, мальчика из старой линии волшебников и последнюю лучшую ученицу в ее году. Я спрашиваю обо всем беззаботно. Я вижу, как улыбка на лице Дамблдора исчезает. МакГонагалл наконец понимает, насколько плохо все было сделано, судя по выражению ужаса на ее лице и насколько ужасна была ситуация, и Снейп стреляет в Дамблдора глазами, когда он также понимает, что весь его факультет был почти послан, чтобы встретиться с существом лицом к лицу. Квирреллл снова упал в обморок без всякой причины, просто и был проигнорирован. И с этими словами я ушел, а Золотое Трио последовало за мной. Глава 49. Я отвел Золотое Трио обратно в общежитие, никто меня не видел, но, прежде чем я направился обратно, я увидел, что они хотят что-то сказать. «Как дела, перваки?» – спрашиваю я с усмешкой. «Большое спасибо, что спас меня, Эден», – сказала Гермиона, и ее лицо снова покраснело, когда она посмотрела на меня. «Ха-ха, никаких проблем, Гермиона», — ответил я, взъерошивая ее густые волосы. «Как я уже сказал, ты мне как младшая сестра, и я понимаю тебя, потому что я сам вырастил одну. Если бы вы могли подружиться с ней, это тоже было бы здорово, но не нужно форсировать события. Ты был злым. Я не знал, что кто-то может справиться с таким троллем», — воскликнула наша Звездарон. «Ну, это потому, что люди не могут», — отвечаю я и получаю растерянный взгляд. «Я отличаюсь от большинства людей, и у меня какой-то извращенный талант к магии. Каждое заклинание, которое я использовал, было модифицировано с помощью арифмантии, чтобы сделать ее сильнее различными способами. Мои исследования в магизоологии позволили мне полностью понять тролля, и моя глубокая боевая подготовка помогла мне собрать их вместе, чтобы заслужить такую победу. Я не хочу, чтобы у вас троих сложилось неправильное представление о борьбе с троллями». Я объяснил и предупредил их. Это заставило Рона успокоиться, так как он даже не мог себе представить, сколько учебы и тренировок потребуется, чтобы сделать то, что сделал я. Гермиона, однако, поняла, что я сказал, и в ее глазах были и звезды, и огонь. «Но все равно спасибо, что позаботились о профессорах. Я даже думать не хочу о том, что сделал бы Снейп. Но с тобой все будет в порядке? Ты вроде как допрашивал Дамблдора», — спросил обеспокоенный Гарри. «Если бы этот человек не выдержал допроса, он бы уже давно покинул свой пост. Гарри, не волнуйся, я отвечаю с улыбкой. Сейчас вы трое направляетесь в свои общежития, но имейте в виду, что к вам, вероятно, будет много вопросов. Вы можете рассказать им, что произошло, но помалкивайте о разговоре с профессорами или, по крайней мере, сведите его к минимуму. Кроме того, будьте готовы к тому, что многие будут сомневаться в вас, так как ученик 4 и краткое года обучения уничтожил тролля – это не то, во что многие волшебники поверят, но нет никакой необходимости заботиться или защищать меня. Я имею дело с людьми с тех пор, как попал в Хогвартс, из-за моей внешности и оценок. О, и если вам когда-нибудь понадобится помощь с домашним заданием или заклинаниями, моя биржа всегда будет рада любому. Гермиона знает, где и когда, так что можете спросить у нее, — говорю я ободряюще и спокойно, поглаживая каждого по волосам. Тогда ладно, спокойной ночи вам троим и Гермионе, вы в безопасности. Этот зверь не сможет причинить вам вреда, не бойтесь этого. Сделайте это источником решимости расти и быть лучше в следующий раз, — советую я им. В кабинете, заполненном картинами спящих стариков и женщин, — мы должны поговорить об этом, Альбус. Все, что говорил мистер Боунс, было правдой. Худший из возможных вариантов был сделан, когда мы не справились с ситуацией. Если что-то из этого дойдет до родителей или мистер Боунс просто пошлет весточку своей тете, мы можем оказаться под пристальным вниманием, — сказала МакГонагалл в легкой панике. «Я знаю, Минерва, я знаю, но прошлое нельзя изменить, так что же мы можем с этим поделать? Гарри, мистер Уизли и мисс Гринджер все видели и слышали, и, зная их факультет, их наверняка допрашивают о том, где они были. Все будет зависеть от того, что они скажут», — ответил Дамблдор со вздохом при мысли о провале, в который привел его план. «Может возникнуть еще одна проблема, директор», — осторожно сказал Снейп. «В чем дело, Северус?» — с любопытством спросил Дамблдор. «Мистер Боунс очень искусен в искусствах разума, как наступательных, так и оборонительных, и, к сожалению, я, возможно, пытался повлиять на его разум, когда он был неуважителен», — он ответил, стараясь говорить двусмысленно. «Клянусь бородой Мерлина, Северус, ты применил легилименцию к наследнику благородного дома. Если он узнает, то может тебя арестовать. Ради Мерлина, он же племянник Амелии Боунс. Как ты мог так поступить?» — возмутилась МакГонагалл. «Успокойся, Минерва», — перебил директор. «Но, Альбус, это же серьезный вопрос», — она ответила, пытаясь получить ответ от этого человека. «Минерва, все будет хорошо», — сказал он с усталым вздохом, но затем посмотрел на Снейпа. «А он знает?» — он просто спросил этого человека. «Да», — был простой ответ, который исходил от очень неохотного человека. «Тогда очень хорошо. Кажется, я должен встретиться с мальчиком раньше, а то, кажется, будет поздно», — наконец заявил старик. «Но прежде, чем что-то предпринять, мы должны увидеть последствия событий в течение следующих нескольких дней. Северус, Минерва, пожалуйста, убедитесь, что все в порядке и в ближайшем будущем подобных инцидентов не произойдет. Я позабочусь о мистере Боунсе», — наконец проинструктировал директор. «Вернемся к нашим основным делам. Пофф Эден, я пробрался обратно в общежитие и обнаружил, что большинство студентов разошлись по своим комнатам, так как они ничего не могли сделать. Поэтому они делали единственное, что делают когтевранцы, учились. Кроме Кристиана, который ждал меня. Итак, как прошло твое приключение?» — спросил он с ноткой дерзости в голосе. «О, не будь таким, приятель. Я только выскользнул, чтобы сходить за Гермионой. Она плакала в ванной от издевательств, и я хотел убедиться, что девочка добралась до своего общежития в целости и сохранности. Я объяснил это своему другу, и, поскольку он знает меня и понимает, что это и есть вероятная причина моего исчезновения, так почему же это заняло так много времени?» Затем спросил он. «Ну, похоже, у тролля была похожая идея», — неловко отвечаю я. «Сиськи Морганы, с девушкой все в порядке», — воскликнул он в шоке. «О, с ней все в порядке. У нее было несколько царапин и хороший испуг, но она в порядке. Но почему ты не спрашиваешь своего лучшего друга, в порядке ли он после встречи с троллем?» — говорю я с притворной грустью. «Как будто тролль может тебя побить. Ты, наверное, мог бы избить его голыми руками. Думаешь, я буду волноваться, когда ты сможешь использовать свою магию?» Он ответил фырканьем. «Ты говоришь обо мне, как о чудовище», — отвечаю я. «Это потому, что ты не так уж далек от этого», — подразнил он. «Не еет, это все объясняет. Но серьезно, что ты собираешься делать? К завтрашнему дню об этом узнает вся школа», — спросил он, беспокоясь обо мне по-настоящему прямо сейчас. «Честно говоря, в долгосрочной перспективе это либо отметит меня как могущественного и смертоносного волшебника, пророки, вероятно, опубликуют статью Скитера о том, что я следующий темный лорд или что-то еще, и когда я когда-либо заботился о том, что люди думают обо мне, честно говоря, если люди в Хогвартсе, которые когда-либо общались со мной, вдруг подумают, что я следующий темный лорд из-за одной глупой статьи, то скатертью дорога. Второй долгосрочный эффект будет заключаться в том, что это просто будет воспринято как чрезмерно приукрашенная история, о которой люди забудут в течение года. В ближайшее время будет много споров о достоверности этой истории. Некоторые люди верят из-за моих предыдущих демонстраций знаний и способностей, а другие пытаются размазать грязь по всему моему имени, поскольку они используют любой шанс, чтобы запятнать мой образ. Отвечаю я другу систематически. Иногда это действительно успокаивает, как ты можешь просто свернуть возможные результаты. Это заставляет меня чувствовать, что я слишком остро отреагировал, и позволяет мне ясно видеть некоторые вещи. Но статья может стать проблемой», — говорит мой облегченный, но все еще слегка обеспокоенный друг. «У меня уже есть ответ на этот вопрос, не волнуйся», — говорю я, похлопывая его по плечу. «А теперь давай немного поспим. После хорошего ночного отдыха пришло время увидеть результат моих действий. Я уже отправил сообщение с объяснением того, что случилось с Тори и Джеймсом перед сном, чтобы они были в курсе и узнали об этом от меня. Это также останавливает меня от неприятностей с ними. Никто в моем общежитии еще не знал, потому что никто не заметил моего отсутствия, а призрак нашего дома, серая леди, ни с кем не разговаривает. Поэтому после утренней пробежки мы с Кристианом отправились в большой зал, он на квиддич, а я на фитнес, чтобы позавтракать. Когда мы вошли, все повернулись, чтобы посмотреть на нас, заставляя Кристиана криво улыбнуться, и я просто продолжаю спокойно улыбаться, когда мы направляемся к нашему столу. Я замечаю, что у Виктории и Джеймса такие же выражения лица, как у Кристиана, в то время как Золотой Трио выглядит виноватым, на что я просто тепло улыбаюсь им, чтобы заверить их, что все в порядке. Но, как я сказал Кристиану вчера вечером, я действительно привык к тому, что на меня пялится. Профессора тоже смотрели на меня с любопытством, за исключением Снипа, который почти открыто относился ко мне враждебно. Я думаю, что сделаю в этот раз в 4 раза больше домашнего задания для него и в 8 раз для Квирелла. Поэтому в течение следующих 2 недель история о том, как я уничтожил тролля, защищая мальчика, который выжил, кружила вокруг Хогвартса. Профессора пытались сдержать эту историю, но, похоже, это не сработало. Ответы были в значительной степени в пределах моих ожиданий. С теми, кто либо ревнует, либо ненавидит меня, пытаясь запятнать мое имя и репутацию какого-то лживого, властолюбивого и жестокого человека. Но ошеломляющая реакция студенток сокрушала любого, кто осмеливался напасть на не только бесплотно красивого, умного и доброго парня, но теперь он был еще и невероятно силен и защищен. Очевидно, среди девочек в Хогвартсе было несколько, скажем так, женских книг, и Виктория взяла одну из них в руки и не могла смотреть на меня прямо до конца дня. Биржа была еще лучше теперь, когда я доказал свое магическое мастерство и силу таким ошеломляющим образом. Все больше людей хотели получить практические советы и помощь в понимании своих занятий, что также привело к притоку людей, чтобы помочь младшим детям и сверстникам, чтобы помочь друг другу. Это была отличная реклама. До сих пор эта история не была поднята пророком. Скорее всего, это связано с тем, что Дамблдор возился с доставкой сов, чтобы убедиться, что новость не просочилась и не поставила школу в беду. Но я искренне удивлен, что меня не вызвали в кабинет старика. Я продемонстрировал огромный интеллект, драйв и амбиции, с теперь уже ясной демонстрацией силы и некоторыми проблемами с тем, как все происходит. Я думал, что наконец-то вдолбил достаточно тревожных колокольчиков в его голову. Я даже общался с Гарри и оставил очень благоприятное впечатление, самая большая тревога для Дамблдора, по всей вероятности. Но я думаю, он ждет, пока все немного остынет и пока он не поймет ситуацию и не поймет, какие планы, по его мнению, у меня есть, подумал я про директора. Ну ладно, не моя проблема, параноик он или нет, пора поработать над метлой, говорю себе я, вставая. Глава 50. Патреон автора. https://www.patreon.com/AlexanderHegrey. Когда шумиха вокруг инцидента с троллями утихла, а возбуждение перед квиддичным сезоном поднялось, я наконец-то перестал быть центром внимания. За это время произошло только два события. Я подарил тело убитого тролля королю гоблинов в благодарность за его постоянную поддержку и дружбу, что считалось проявлением большой заботы, когда я отправил труп сильного врага, побежденного в схватке. Он был настолько польщен этим, что предложил мне полный комплект доспехов, от которых я отказался, но я попросил его сделать мне комплект трансформируемых наручей. Идея состояла в том, чтобы сделать пару чрезвычайно устойчивых к заклинаниям наручей, которые покрывали бы тыльную сторону моей руки и предплечья, способные быть в форме подогнанного металлического браслета, который был бы полностью связан со мной, почти делая его частью меня. Скажем так, он был очень заинтересован предложением и с рвением желал исполнить его. Вторым интересным событием стало появление на бирже Золотого Трия. Очевидно, Гарри был занят тренировками по квиддичу, пытаясь привыкнуть к совершенно новому виду спорта, а Рон просто боялся делать какую-либо работу, поэтому Гермионе потребовалось много уговаривать, чтобы привести их туда. Когда они появились, я заметил, что эти двое с любопытством осматривают место, в то время как Гермиона пыталась объяснить различные правила и возможности. Я решил поприветствовать их. «Эй, вы трое наконец-то пришли. Я уже подумал, что не нравлюсь вам или что-то в этом роде», — говорю я со смешком. Это заставило Гарри впасть в неловкость, потому что он чувствовал себя плохо из-за того, что не пришел раньше. Рон просто продолжал оглядываться, а Гермиона снова была взволнована, увидев меня.